Всем здравия! В эфире новости славянского мира. С вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве с 12 февраля по 12 апреля можно посетить выставку «Декоративное убранство крестьянских домов села Коломенского 19 и первой половины 20 века. Плотницкое мастерство и искусство резьбы. Каким было жилье в московском регионе на стыке 19 и 20 веков? Известно, что оно имело черты типовых среднерусских строений. Экспозиция «Усадьба коломенского крестьянина» приглашает познакомиться с особенностями таких домов внутри и снаружи. Дополнят представление о домах картины и фотографии, которые показывают исконный вид поселений в Подмосковье начала прошлого столетия. Выставка демонстрирует принципы оформления изб села Дьяково, Коломенского и ближайших к ним деревень и делает акцент на типах резьбы, декоративных элементах окон, карнизов, фасадов. Организатор – экспозиция усадьбы коломенского крестьянина. Выставка работает с 10 до 19 часов. Время московское. С 12 по 16 февраля в Санкт-Петербурге состоится конкурс-фестиваль, который проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, открытия новых имен и талантов в области искусств. Номинации: танцевальное творчество, вокал, инструментальное творчество, конкурс молодых композиторов и бардов, театральное творчество, цирковое искусство, оригинальный жанр, художественная выставка и дебют. На конкурс могут быть заявлены дети разных возрастных категорий, начиная от 6 лет и старше. Подробности смотрите на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Обломки самолета У-2 времен Великой Отечественной войны нашли новгородские поисковики в Демянском районе у деревни Чижова, сообщил командир поискового отряда «Находка» Александр Марзунов. Патронов на местности не обнаружили, самолет летал без вооружения, у летчика в кармане был пистолет. По коленвалу двигателя М-11 с номером 01916 удалось установить, что самолет числился за авиагруппой Северо-Западного фронта, которая принадлежала гражданскому флоту. Демянский район в годы Великой Отечественной войны был известен как Демянский котел. С 1941 года находился в оккупации. Бои за него шли более 500 дней. По словам поисковиков, такую находку они обнаружили впервые. Археологи завершили раскопки в исторической части Пскова. У Паганкиных палат. Это самая большая гражданская постройка на территории древнего города. В 17 веке здания принадлежали семье купцов Паганкиных. Сейчас здесь главный комплекс Псковского музея-заповедника. Остатки строений нашли под фундаментами купеческого замка. Под ним слой 15 века – некрополь, не сохранившейся церкви Покрова Богородицы, известной только по летописям. В доме Паганкиных была ювелирная мастерская. Из находок загадочных – кольцо с надписью на кириллице. Письменный прибор. 17 век – первая подобная находка в Пскове. Голландские трубки курительные, с клеймами и без. Посуда из рейнской керамики с позолотой. Рюмки на высоких ножках со скульптурными изображениями лебедей. Штофное стекло. Один из осколков с металлической крышкой, на которой роза Тюдоров. Эмблема английского королевского дома. Пломба с гербом английского короля Карла II для маркировки сукна высшего качества. По словам старшего научного сотрудника Псковского археологического центра Алексея Яковлева, Все это очень недешевые и крайне интересные предметы. Однако, не характерные вовсе для России, а характерные в целом для состоятельного класса европейцев того времени. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В городе Томске с 14 февраля по 12 апреля 2020 года в Первом музее славянской мифологии пройдет юбилейный 15-й Международный сибирский фестиваль керамики. Фестиваль уникален тем, что на одной территории оживут глиняные изделия различных жанров, смешение техник и стилей, идейного и декорационного оформления, причудливые образы изделий уже не первый год, как магнит, привлекают всех, кто ценит искусство керамики. Вы сможете не только полюбоваться эксклюзивными изделиями, но и приобрести их. Подробности смотрите на сайте мероприятия. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что взять с собой, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 10 февраля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит запись передачи «Россия без русских? Как исправить ситуацию?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 11 февраля, вторник, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача в записи «Новый подход к жизни по итогам конференции Ладога и Круглого стола по самообеспечению». Ведущий передачи Алексей Орлов и Олег Бажин. В 19.30 состоится живой эфир «Сила исцеления и как она происходит». Автор-сказитель Александр Жарков. 12 февраля, среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача в записи «Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития державы». Выпуск второй. Модели экономического устройства. В беседе принимают участие Александр Соколов, Алексей Орлов и Валентин Назаров. В 19.30 по Москве на радио «Живой эфир» «Древняя Русь. Какой она была реально?» Автор-сказитель Олег Павлюченко. 13 февраля, четверг. Оболганный Иван Грозный и антихрист Петр I. Выпуск второй. Автор-сказитель Дмитрий Белоусов. Начало живого эфира в 19.30. Время московское. 14 февраля, пятница. В час, в 7, в 13 и 18 часов по московскому времени прозвучит запись передачи «Сказки птицы дивной». Сказ второй. «Волшебные девы». Читает Галина Ковалева. В 2, в 8, в 14 и 20 часов по Москве вы услышите запись передачи «Природа мужчины». Беседуют Елена Андреева и Сергей Демин. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 15 февраля, в час, в 7, в 13 и в 18 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Сергей Антонович Клычков, ведущий